Когда уже все началось, Мелиодас начал кричать, словно в агонии или в муках смерти. Мне было неприятно подобное слышать и видеть, поэтому я старалась держать себя и не волноваться, но когда крики стихли после десятков минут, то начались просто самые болезненные крики, которые мне когда-либо приходилось слышать. Мне казалось, словно он вот-вот умрет, что только больнее делало моему сердцу. Мелиодас кричал все громче и казалось, что в любой момент потеряет свой голос и жизнь. Все его тело трясло словно в конвульсиях. Скорее всего, таким образом он старался притупить боль другой болью, но выходило только хуже. Возможно, он даже пытался себя убить, чтобы покончить со всем этим. Я не могла ничего сделать, кроме как наблюдать. Это адское для меня зрелище было особенно кошмарным. Это стараться не проливать слезы и не мешать ему, пока не прошло достаточно много времени, чтобы в конечном итоге Мелиодас перестал кричать или двигаться. Зная, что процесс сможет занять примерно полчаса или час, я подбежала к нему, чтобы убедиться в том, что он жив, но внезапно заметила, что он начал резко покрываться темно-фиолетовой энергией, а потом случился взрыв. Из тела Мелиодаса начал выходить огромным потоком темно-фиолетовой энергии, и по моим ощущениям энергия этого места реагировала на все это и каким-то образом пыталась усилить его, но барьер мешал подобному вмешательству извне. Так как я была владельцем барьера, то чувствовала, как в барьер хочет проникнуть такая же энергия, что и покрывает Мелиодаса. Но еще я чувствовала, что от него исходит более давящая аура ужаса и силы, которая старалась меня придавить своей тяжестью. Но я не поддалась своим чувствам страха из-за долга и собственным чувств, поэтому успокоилась и быстро восстановила ясность своего ума, чтобы потом активировать цепи Цербера, которые сразу же покрыли тело Мелиодаса с головы до ног. После я усилила барьер на максимум своих возможностей, с помощью запасных мер предосторожности и энергии от камня 8 уровня, но вдруг, взрыв, треск, второй взрыв, и Мелиодас стоит на ногах с открытыми глазами, которые лишены каких-либо зрачков. Тело было покрыто странными узорами темно-фиолетового цвета, а также на лбу Мелиодаса есть метка, которая испускает ту же самую ауру ужаса и силы, но во много раз сильнее, если смотреть прямо на нее. И внезапно тело Мелиодаса подняло свою руку вверх, а после узоры на его теле стали преобразоваться в энергию на его руке, формируя огромное темно-фиолетовое лезвие с несколькими острыми наконечниками, но в два раза больше его собственного размера. После создания подобного оружия, Мелиодас резко прыгает и взмахивает лезвие по барьеру, словно пытаясь его порезать, но он встретил сопротивление и был откинут из-за невозможности разрушить барьер. Треск. В тот же миг я почувствовала, как барьер дал слабую и едва заметную трещину. Было ясно, что против подобных атак моему барьеру будет сложно долго держаться. Поэтому мне пришлось предпринять меры. «Ответь, кто ты такой?» Спросила я это существо, ведущее себя словно животное, которое с безэмоциональным выражением всматривалось во все и хотело преодолеть любые преграды. Но он мне не ответил, а лишь посмотрел пустым взглядом без эмоций и снова начал замахнулся лезвием, чтобы сломать барьер, теперь ударяя по нему с удвоенной силой, создавая впоследствии еще одну трещину. Треск, треск, треск, треск. «Прекрати, копье молнии», — сказала я заклинание, и в моей руке сформировалась пентаграмма, а после появились желтые наконечники молний, которые в тот же миг устремились в Мелиодаса. В ответ он использовал свободную руку, вытянув ее в сторону моей атаки, а после узоры на теле снова зашевелились, чтобы в итоге стать энергией и сформировать что-то похожее на огромный щит из темной энергии для того, чтобы заблокировать мою атаку. Треск. «А как тебе это, луки ветра и стрелы молнии?» Прокричала я заклинание, и появились луки из ветра и на них стрелы из молний, натягивающиеся на тетивы и в следующий миг устремившиеся в сторону Мелиодаса. Но вместо того, чтобы снова защититься щитом или увернуться, Мелиодас внезапно резко изменил свое направление и быстро побежал на меня. Он принимает атаку на свое тело, без намерения себя защитить, словно не чувствовал боли. Только в момент столкновения моей атаки по его телу, весь урон был принят на защищенные части тела странными узорами или энергией, отчего заметных ран на теле не было, что бы одновременно радовало и нет. Я быстро сориентировалась и пыталась увеличить дистанцию между нами, так как понимала, что проиграю в ближнем бою с таким монстром, который не боится рисков и боли. Поэтому я принялась использовать другие заклинания, убегая от него. «Штормовой барьер и стена молнии», — крикнула я заклинание, и вокруг меня появился барьер, состоящий из нескольких вихрей сжатого воздуха, а за ним стена, состоящая из сильно упрощенных молний, принявшие форму решетки. Но я поняла, что подобное долго не сможет его задержать. Поэтому, отдышавшись и собрав все свои силы, я начала формировать следующее заклинание, для того, чтобы спасти Мелиодаса. «Цепи змей», — сказала я заклинание, и вдруг из-под земли начали выходить цепи зеленого цвета, с наконечниками которых были морды настоящих змей, которые закрепляли своими зубами цепь. Сам же Мелиодас начал делать рывки от живых магических цепей, словно понимал опасность попасть в их зубы. Но даже с его попытками цепи продолжали преследовать, чтобы в конечном итоге он оказался в тупике у стены барьера. «Попался. Цепи веера», — сказала я заклинание, и из барьера начали выходить прозрачные цепи, которые быстро связали тело Мелиодаса по руками и ногами, а другие цепи змей связали остальное, что было открыто. «Вздох, душ, не ожидала, что твое тело начнет так себя вести. Надеюсь, что ты быстро очнешься, Мелиодас. У меня осталось маны, лишь на пару заклинаний и поддержку этих цепей, поторопись», — проговорила я и от усталости села на землю, продолжая поддерживать все заклинания, чтобы сдерживать этого Мелиодаса, чтобы настоящий проснулся. Но этот Мелиодас продолжал пытаться выбраться из цепей, дергаясь во все стороны, но, видимо, у него ушло много сил на уничтожение прошлых цепей и барьера, отчего ему не удалось осуществить задуманное. Если бы он получил доступ к той энергии снаружи, то боюсь представить, сколько бы он смог бы устроить здесь разрушение и как бы мне пришлось с ним справляться. Ляск, ляск, ляск, звук цепей. Можешь пока что не пытаться, цепи веера могут быть разрушены только двумя способами: сильной магией или огромной физической силой, превышающей магию, а так как ты потратил много всего этого, то пока что твои шансы на освобождение равны нулю. Поэтому наслаждайся своим заключением, — сказала я с гордой ухмылкой, но даже так видно, что он медленно вытягивает крошки энергии из этого измерения, значит, время поджимает. Мелиодас, прошу тебя, приди в себя как можно быстрее, иначе нам обоим придет конец. От один го лица Мелиодаса во внутреннем сознании. Когда я снова открыл глаза, после океана мира тьмы, то ощутил свет, что разбудил меня. Оглядевшись, я понять, что находился посреди каких-то развалин с кучей песка и камня в нем. Сооружение напоминало кругообразную арену из камней. Солнце в небе ярко светило, и на небе ни облачка, и никого живого не было рядом со мной. Так, это реально или очередной сон? Если второе, то... Нива, ты здесь? Да, хозяин, я здесь. Послышался знакомый моим ушам, или точнее воспоминаниям, голос. Рад тебя слышать. Где я нахожусь? — уточнил я, хоть уже понимал, что внутри своего разума, но хотел больше деталей. Вы находитесь в своем сознании. Недавно вы проходили процесс с пробуждения двух своих родословных, высшего демона и обычного демона двух разных миров, после окончания которого вы потеряли сознание и оказались внутри него же. Так как процесс требует определить доминирующую позицию вашего разума в развитии тела и личности, поэтому прямо сейчас у вас будет бой, который определит вашу дальнейшую судьбу, — объяснила Нива. Это стоп, бой? — переспросил я, но ответ пришел сам собой. Взрыв. Резко я услышал недалеко от себя взрыв за спиной, словно что-то больше упало. Я рефлекторно обернулся, чтобы увидеть причину этого происшествия. Когда я посмотрел за спину, то увидел из облака песка и дыма мальчика с блондинистыми волосами, невысоким ростом, слегка мускулистым телом. Его глаза были черными и почти стеклянными, но темная материя на его теле покрывала, словно вторая кожа. Когда я полностью пригляделся, то понял, что это никто иной, как я. Кто ты такой? Хотя стоп, ты это я или наоборот? Или ты что-то другое? — спросил я свою точную по внешности копию. Ответа не последовало, а лишь глупый и пустой взгляд. Нива, кто он на самом деле? Как вы и догадались, это вы, только образ вашей демонической сущности, которую вы не приняли полностью, и она откололась от вас и теперь хочет поглотить. Ваша цель — уничтожить его, чтобы вернуть контроль над телом, и чтобы была хорошая мотивация для вас, квест, — сказала Нива, и передо мной появилась надпись. Специальный квест. Один должен остаться, другой должен пасть. Описание. Победить вашу демоническую сторону, не умерев в процессе. Данная ваша темная сторона, не имеет никаких эмоций и других ваших схожих черт характера или личности. Требование. Убить, поглотить, победить вашу демоническую сторону. Награда. Штраф за отказ. 50% вашей родословной будет уничтожено. Штраф за провал. Ваша личность будет стерта и навсегда сгинет в небытие. Что? Не слишком ли рано для подобного? Могла бы хоть заранее предупредить. Не могла. Ладно, я все равно хотел однажды сразиться со своей темной стороной или точной копией, как делали многие главные герои разных романов. Поэтому на первый раз прощу тебя, Нива, за такое. Ну что же, давай сразимся, второй я, сказала я с боевой ухмылкой и настроем. В ответ же мой двойник не среагировал, а просто наклонил голову, явно не понимая мои слова. Нива, когда можно начинать? Сейчас, внезапно крикнула она, и мой двойник, словно заранее это знав, стал создавать большие лапы из темной материи, а потом сделал резкий рывок в мою сторону, чтобы вмазать мне хорошенько. Бам-свист. От резкого рывка моего двойника, я был удивлен силой рывка, которая оставила большой след на песке. «Быстрый!» — крикнул я, уворачиваясь в сторону, чтобы избежать атаки напрямую. И мне это удалось в последний момент, отчего двойник ударил по пустому песку с огромной силой. Бам! Еще бы чуть-чуть, и меня бы размазали в лепешку одним ударом. Я сразу понял, что нельзя терять бдительности. Но я совсем не ощутил намерения атаковать, навредить мне. Это самый сложный противник, чьи намерения нельзя предугадать. Поэтому мне срочно нужно хоть какое-то оружие помимо моих кулаков. Изначально я хотел сформировать такое же оружие из темной материи, но не смог ее даже почувствовать в самом себе в начале сражения и даже сейчас не способен использовать эту силу. Поэтому я понял, что она больше мне не подвластна. Возможно, именно этот двойник является моей силой, которой я обладал какое-то время. «Значит, хочешь играть так? Тогда давай сыграем наш личный танец смерти», сказал я с ухмылкой, желая испытать собственные силы, ведь не зря я так усердно тренировался и редко использовал свою силу вне чистилища. Поэтому я хотел сразиться и испытать себя против самого себя, но мне все равно нужно было оружие. Поэтому я старался что-то придумать, и как вдруг я понял, что если являюсь хозяином моего мира, то должен хотя бы властвовать внутри него. И решив рискнуть, я попробовал создать оружие оригинального Мелиодаса под названием «Демонический меч Ластвейн». Сначала ничего не получилось, но стоило еще получше его представить и поверить в его существование, как обычно бывает, то со временем меч начал формироваться у меня в прямо руке. Ярко-зеленый и белый клинок с узором дракона на нем был в моих руках, и когда оружие появилось, я пропитал его своей маной, чтобы в ответ побежать на своего двойника, который также побежал на меня. Бам-свист. Когда мы сблизились, то наши удары столкнулись в равной силе и образовалась мощная ударная волна, которая откинула песок и ветер прочь. Бам. Наши удары замерли, и сейчас мы боролись физической силой, пытаясь надавить друг на друга. Мой клинок давит на огромную лапу, в то время как две лапы давили на меня. А ты неплох, но сегодня, извини, победитель будет только один, и исчезать я не собираюсь. С ухмылкой сказал я, резко перестав давить силой, и сместил силу с ног, чтобы позволить уклониться в сторону и нанести удар прямо по уязвимое место, пока центр тяжести двойника нарушен. Бам! Вших! И в нужный момент я смог нанести ему порез, но он вовремя защитил свою голову. В результате его лапа получила легкий порез от моего меча, и после я заставил увеличить между нами расстояние. Похоже, что все твои силы зависят лишь от твоей родословной, у тебя нет навыков сражения, а также твои единственные козыри – это лишь силы. Ты сражаешься как дикий зверь, полностью завися от инстинктов, сказал я с ухмылкой, поняв его стиль боя, ибо приблизительно похожие делали некоторые монстры, с которыми я сражался, и немного помог Дайрон, дав мне заметить подобное поведение в монстрах. Он молча смотрел сначала на свои руки, затем на меня, или точнее на мой меч, словно что-то осознал, а потом резко меняет их форму на пару небольших лезвий из темной материи. От автора. Представьте лезвие Алекса Мерсера из игры «Прототипы», только полностью черными с легким фиолетовым оттенком. А папа, что-то новенькое. Оказывается, ты можешь создавать свои собственные орудия из этой темной материи, надо записать на будущее. Видимо, интеллектом ты тоже не обделен, сказал я и начал ждать его ответных действий, внимательно следя за каждым его шагом. И мой двойник быстро побежал на меня с клинками вместо рук, чтобы в одно мгновение оказаться передо мной. В ответ я принял защитную стойку, так как он уже начал замахиваться, и мне пришлось принять удар лезвием клинка. Свист, ляск. Когда я собрался, то сделал резко откинулся в сторону, что сделать новый взмах в его сторону. Но он снова защитился от моего удара своим лезвием, а свободным попытался ударить прямо по мне. Кашаша. В следующий миг я ощутил на левом плече огромную боль, которая была для меня неожиданной. Это значило, что он смог меня поразить. Мне пришлось сделать резкий прыжок назад и взмахнуть своим мечом здоровой рукой, чтобы откинуть двойника назад и дать себе возможность для того, чтобы собраться. А ты хорош, сначала я думал ты как зверь, но ты можешь мыслить как настоящий воин. Теперь становится интересней. Давай продолжим наш танец смерти. Теперь я хочу тебя разорвать на куски еще быстрее и раньше. Сказал я с ухмылкой, придерживая руками рану и попробовав кровь, которая давала ощутить возбуждение от дальнейшего боя. Он же в ответ делает резкий рывок в мою сторону, смотря таким же безэмоциональным взглядом, продолжая нападать и нападать с удвоенной силой, словно поддерживал мое рвение поскорее все это закончить. И таким образом мы продолжали биться очень долго. Я получал раны, как и он. Я использовал свои навыки, и у меня в то время как он чистую и грубую силу, вместе с возможностями своей силы создавать из материи оружие разных форм и размеров. Он даже как-то стал подражать моим атакам и использовать их против меня, что несколько раз сыграло со мной злую шутку. В итоге после долгих и утомительных битв и близких к смерти моментов, мы стоим друг напротив друга, пока я единственный из нас улыбался, а он в это время смотрит все такими же глазами без эмоций или желаний. «Хозяин, вы уже несколько часов с ним сражаетесь, а итог боя так и не решен», сказала Нива, а я приподнял бровь в удивлении. «А почему ха я так долго ха вздох сражался?» спросил я, пытаясь восстановить дыхание, ибо потерял счет времени. «Это ваш внутренний мир, здесь для вас устать почти невозможно, но сейчас ваша выносливость была ограничена для этой битвы, так что у вас ее было много на этот бой, но не бесконечно. Но вы, похоже, снова задумались или еще что и забыли про время», объяснила Нива. «Во время разговора я делаю рывки от моего двойника, чтобы он погнался за мной и в нужный момент принять удар мечами». Свист, дзынь. «А как там Юи?» спросил я, защищаясь от его лезвий своими двумя, крест-накрест, так как мне пришлось создать еще один клинок. «Время здесь течет куда быстрее, так что там прошло где-то час, но советую поскорее заканчивать», посоветовала Нива суровым тоном. «Я давно хотел его убить, но он с каждым разом изучает меня, поэтому пришлось попотеть, чтобы привыкнуть к его стилю и манере боя. В итоге я смог запомнить каждое его действие, чтобы контратаковать». Ляск, дзынь, ляск, дзынь. «Я делаю молниеносные и резкие атаки в сторону двойника, не давая времени на защиту и контратаку. Он старается защититься своими твердыми лезвиями, но этим я и желал воспользоваться. Кашаша. В следующий миг я нанес ему рану прямо на груди, когда он не успел защититься от обманки, которую я сделал, нанося множество ударов. Затем я сделал следующий молниеносный взмах на то же место, но с другим направлением, чтобы повторно его обмануть. Кашаша. Теперь у него на груди рана приобрела форму буквы X. В то же время я повторяю свою молниеносную атаку, целясь уже прямо в голову. Пока он пытался отреагировать на две предыдущие атаки, оставив голову незащищенной. Дзынь. Но внезапно он заблокировал мой удар своей правой рукой. Только я бью его своей свободной ногой в бок, и он таким образом потерял равновесие, отчего отлетел от усиленной маной ногой от меня. Я быстро воспользовался его дезориентацией и бегу прямо на него, чтобы когда оказаться в непосредственной вблизи, снова повторить свой взмах, целясь все в ту же голову. Кашаша. Моя атака успела достигнуть цели и отрезать двумя лезвиями одну голову, которая стала падать на песчаную землю. Вздох, да уж это было что-то с чем-то, сказал я, упав на землю от усталости, так как потратил всю свою выносливость и ману. Бам. Пока я пытался отдохнуть и восстановить силы, то заметил изменения в своем окружении, а также то, что рядом со мной начал появляться некий силуэт из частиц света в форме человеческой фигуры. И кто это был, меня очень сильно удивило. Глава 19. Классы. Новые возможности. Неизвестная и таинственная фигура, состоящая из света, стала принимать более ясную и четкую форму, которая позволила мне понять, кто это. Передо мной стояла фигура молодой и красивой девушки, рост которой был примерно выше моего. При этом сама фигура девушки была очень стройной и подтянутой в некоторых местах, а волосы были длинными и распущены в форме небольших дрелей, цвет которых был пепельно-серебряный. Глаза имели желтый оттенок с выраженным светом. Одета же она была в какой-то обтягивающий комбинезон белого и черного цвета, словно не из этого времени, а из будущего, который даже подчеркивал ее тело и некую сексуальность, особенно ее груди первого или второго размера, а также бедра. Когда я смотрю на нее, то сразу вспоминаю аниме «Горизонт на границе пустоты», так то передо мной скорее всего Нейтами Тацудайра. Я никак не ожидал ее встретить, поэтому задавался вопросом, что она здесь делает. «Кто ты такая?» – спросил я прямо, без намеков, все еще лежа на песке от усталости, но старался в случае какой-то опасности оказать сопротивление. Девушка посмотрела на меня непонимающим взглядом, слегка наклонив голову. «Хозяин, вы меня не узнали?» – спросила Нейта или похожая на нее девушка, только голос был мне очень знаком. «Ты, Нива?» – спросил я неуверенным тоном. «Да, хозяин, я ваша Нива», – сказала она с очень красивой улыбкой. «Почему у тебя облик как у персонажа Нейтами Тацудайра?» «Я приняла облик, который больше подходит под ваш вкус из ваших воспоминаний. Похоже, вам нравятся молодые девушки с серебряными и пепельными волосами, простыми словами блондинки. Насколько я смогла понять, с вами будет легче общаться в подобном облике. Или я не права?» «Ну да, отчасти мне нравятся блондинки, но сейчас давай не о моих вкусах в женщинах. Лучше ответь, Нива, сколько мне здесь торчать?» — спросил я, решив быстро сменить тему. «Когда вы захотите, хозяин, ведь вы управляете этим миром. Но перед этим, вам показать награду за специальный квест?» — спросила Нива с той же улыбкой. «Да, покажи, пожалуйста», — попросил я ее, после чего перед моими глазами появилось сообщение о награде с квестом. «Специальный квест. Один должен остаться, другой должен пасть. Описание. Победить вашу демоническую сторону, не умерев в процессе. Данная ваша темная сторона не имеет никаких эмоций и других ваших черт характера. Требование. Убить, поглотить, победить вашу демоническую сторону. Награда. Доступна функция. Класс. Штраф за отказ. 50% вашей родословной будет уничтожено. Штраф за провал. Ваша личность будет стерта. Выполнен. Класс?» — переспросил я себя сам себя, но Нива решила ответить. «Да, теперь вы можете видеть класс человека или любого другого существа, даже если он сам об этом классе не знает. Класс для вас же будет давать бонусы и возможность к эволюции навыков и других способностей», — объяснила она мне. «Понятно, весьма полезная функция», — кивнул я сам себе, «ведь теперь у меня будут гораздо лучше и быстрее качаться навыки и способности, что возможно поможет еще сильнее. Конечно, это ведь новая функция системы, которая должна облегчить ваше развитие в правильное русло. Это понятно. Но, Нива, раз появилась возможность, то хотелось спросить, что такое и как работает моя новая способность в домен души. А то я первый раз слышу о таком у высших демонов или у других. Ваш домен души из названия способен хранить души живых существ и при любой возможности их поглотить. Насколько я смогла понять, домен души было врожденной способностью демонов того мира, и вы смогли пробудить эту силу, которую скорее всего утратили нынешние демоны. Возможно, он появился из-за слияния двух противоположных типов и видов демонов, одна из которых могла поглощать души, а другая когда-то умела их хранить. В общем, произошла гибридизация сил. А для чего использовать мне эти души? Вы можете съесть души и ускорить ими свой рост восстановления маны, но если души слабые, то и дадут они мало что для вас. В общем, это как в тех играх, где у некоторых персонажей есть способность поглощать опыт побежденных врагов и восстанавливать свою силу таким образом. Это я примерно знал, но думал, будет что-то еще. Возможно, не стоило переоценивать себя. Да, но думаю, вам пора заканчивать. Щелк. Нива щелкнула своими нежными и изящными пальчиками, отчего я стал медленно исчезать, или точнее превращаясь в пыль. Оригинальный способ меня отсюда выгнать, — сказал я с сарказмом в голосе, смотря на Ниву с легким осуждением. «Ага», — подтвердила Нива, улыбаясь мне вслед, словно за этой ухмылкой была маленькая издевка. Теперь я начал подозревать, что она таким образом мне мстит за что-то, или просто у нее такой характер, о котором я не знал. Стоит потом это уладить, а сейчас надо проснуться и узнать, как все прошло во внешнем мире. От один голица ее и гибла. После того, как я сковала Мелиодаса в цепи, то пыталась восстановить свою ману за короткий срок, но сделать это было очень трудно из-за постоянного использования магии и неблагоприятного климата, который давил на барьер, из-за чего ограниченное пространство, в котором я находилась, было ловушкой. При этом истощается выносливость из-за постоянного использования обычной силы удвоенной магии, от чего уже начала уставать. Но я продолжала бороться и не потерять сознание. Магические цепи начинали давать трещины уже после 30 минут заключения Мелиодаса, а позже начали ломаться цепи змей, которые были на порядок крепче первых. Это давало мне понять, что рано или поздно Мелиодас вырвется из цепи и точно сможет меня убить в таком ослабленном состоянии. Поэтому все, что было в моих силах и способностей, это дальше сдерживать Мелиодаса цепями веера. Но он все равно продолжал пытаться из них выбраться, всячески брыкаясь и сопротивляясь давлению. Даже эти цепи не могут долго сдерживать противника, если заклинатель будет слаб с течением времени. Проще сказать, это битва на истощение, в которой я явно проигрываю. Но мне нельзя расслабляться сейчас, ведь даже без всех своих сил, пока этот Мелиодас в этом месте, у него всегда есть шанс быстро восстановить свои силы, если покинет пределы барьера. Этого нельзя допустить, иначе будет конец. За прошедшее время я восстановила свою ману лишь на 46%, делая легкие передышки. Если он сможет вырваться, то максимум, что я смогу, это использовать копья грома или птицы ветра один или два раза, но урон от них вряд ли пробьет его крепкую защиту из-за этой субстанции, что была способна выдержать мои более мощные атаки в начале. Из-за такого сложного положения я начинаю задумываться использовать резервный камень Манеур 8 в моем кармане, ведь если сбудется самый худший сценарий в моей голове, то придется его использовать как крайняя мера. И единственное, что приходится делать сейчас, это ждать и надеяться на другой исход. Ведь камень подобного уровня — большая редкость, а тратить их раньше времени – глупо и нецелесообразно с точки зрения других возможностей в области магии. Но если не будет другого выбора, я им воспользуюсь. Спустя еще час, за время которое я уже была близка к пределу и потере сознания, а также готова использовать последнюю меру, чтобы не позволить этому Мелиодасу сбежать. Но внезапно Мелиодас перестал двигаться и сопротивляться. Это меня насторожило. Но после недолгих секунд, вся темная энергия и узоры на его теле вдруг постепенно исчезали. В конечном итоге Мелиодас перестал стоять на своих ногах и просто начал висеть над землей из-за удерживающих его тело цепей. «Мелиодас, это ты?» – спросила я, подойдя поближе к нему, чтобы убедиться в своих мыслях. В ответ было получено молчание, но и легкое подрагивание головы. «Ответь мне, это ты или нет?» – снова спросила я, осматривая его тело в поисках заметных дефектов или изменений, которые могли привести к подобному поведению. Юи. Ах, спросил слабый голос Мелиодаса с легкой болью. Да, это я. Ты узнаешь меня? Спросила я с волнением и радостью. Да. А что произошло? Почему я не могу пошевелиться? И почему тело так болит и ноет? Спросил Мелиодас с опущенной головой. Ты связан магическими цепями. Ты недавно был не в себе и пытался меня убить. Я тебя едва остановила, но ты продолжал сопротивляться, и вот каков итог. Понятно. Я, конечно, не против игр со связыванием, но давай не в таком месте и не в подобное время, спросил Мелиодас с легкой ухмылкой на лице. Если ты можешь сейчас шутить в такое время, значит, ты снова в норме. И я бы предпочла сначала обычный секс, а уже потом игры в связывание. Окей, буду знать. Треск. Цепи разбились на кусочки и исчезли, как частицы маны в воздухе. Ах, голова теперь болит. Извини уж, что я доставил тебе много проблем, пока был без сознания и не контролировал свои действия, сказал Мелиодас с виноватым тоном. Ничего страшного. Главное, что ты в порядке. Но не вздумай снова повторять подобное, не предупредив меня, ведь если подобное случится снова без меня, то сомневаюсь, что тебя смогут остановить, не подготовившись, сказала я серьезным видом, смотря на Мелиодаса строгим взглядом, чтобы дать понять серьезность этих слов и их важность для меня и его. Понял. Но не волнуйся, возможно, больше не понадобится в подобном участвовать, сказал Мелиодас, похоже, понимая серьезность этого случая. Что дальше ты будешь делать? Сейчас мне надо проверить свои возможности. Ты не могла бы помочь мне восстановить свои силы? Эх, хорошо, но, пожалуйста, не спеши никуда и старайся сильно не напрягаться. Мне самой нужно время на восстановление, сказала я, начав использовать исцеляющее заклинание. У меня, конечно, плохо с этим типом магии, пока что, но слабые заклинания лечения и легкое восстановление я могу делать, если достаточно серьезно напрягусь. Главное сейчас помочь Мелиодасу, ведь буквально несколько часов назад он кричал в агонии от один голица Мелиодаса, после часа лечения от Юи. Когда я вернулся в сознание реального мира, то ощутил сильную усталость и боль. Вместе с этим я хотел было пошевелиться, но не смог и слышал голос, который слабым эхом отдавался в моих ушах, принадлежавший Юи, что была рядом со мной. Но после недолгого диалога, ко мне пришли воспоминания с момента потери сознания. Я понял, что почти был близок к тому, чтобы убить Юи или выбраться за пределы барьера. Благо Юи достаточно хорошо подготовилась и была сильна, чтобы защитить себя от подобного меня и не получить сильные раны. Этому я был несказанно рад. Решив восстановить свои силы, я заметил, что теперь лучше ощущаю это место и свое окружение, словно чистилище стало по-настоящему принимать меня, как и мои собственные силы. К примеру, мои возможности наблюдения возросли, и теперь я лучше видел и слышал вокруг себя. Моя магическая и физическая сила также возросли, когда я начал использовать силу высшего демона в полной мере. Я захотел испытать свои новоприобретенные или точнее пробужденные силы на обитателей этого мира, с которыми мне было тяжело сражаться до их пробуждения. Хорошо, что здесь много низших демонов, чьи смерти помогут мне приблизиться к становлению сильнейшего в чистилище. И это также приблизит меня к выполнению квеста. Но перед этим надо проверить новую функцию, которую я приобрел, пока силы только восстанавливаются. Я быстро открыл панель классов в системе и увидел там много разных классов. Воин, маг, стрелок, берсерк, призыватель, мечник, лучник, некромант, боец, заклинатель, защитник, танк и т.д. По дополнительной информации, при получении сотого уровня я буду получать один дополнительный подкласс для любого класса. Если подкласс будет сочетаться с основным классом, то они будут эффективно усиливать или дополнять друг друга. А если они будут разными, то наоборот делать меня средним в обеих областях. Также возможна эволюция классов, если выполнить какие-то определенные условия, но какие именно не ясно. Хорошенько и подумав, я решил в первую очередь выбрать класс воин, так как у него подклассы идут мечники и копьеносицы и много других бонусов. Можно выбрать подкласс, не относящийся к главному классу, но это может подпортить мой баланс, так что надо будет над этим хорошенько подумать в будущем. Когда класс был выбран, то я почувствовал во второй раз за сегодня, как моя сила или точнее характеристики повысились. Мои возможности увеличились для меня и моего дальнейшего роста. В статусе я заметил, что не только характеристики, но и уровни некоторых навыков увеличились от простого приобретения данного класса, что не могло меня не радовать. Когда я уже полностью восстановился, то покинул пределы защитного барьера Юи, чтобы начать неподалеку искать по чистилищу низших демонов. Пока сама же Юи не начала использовала магию ветра на своих ногах, чтобы догонять меня следом. Она хотела помочь мне и поддержать, если я буду не способен справиться после восстановления своих сил. Я пытался ее отговорить от этой идеи, ибо она может пострадать больше, чем я, но она отказалась и сказала, что может еще пару часов побыть за пределами барьера, не используя затратную магию выше 3 уровня. Также дополнила, что в случае чего она поможет мне и использует камень Манеур 8 и спасти от неминуемой смерти. От ее аргументов мне пришлось согласиться и молча отправиться с ней на поиски. И первого, кого я нашел, был толстый красный демон. Для проверки своих сил, я решил создать из темной материи лезвие, как у моего двойника во внутреннем мире, только намного острее и больше, для такого толстокожего противника. Затем я попробовал покрыть оружие адским пламенем, чтобы усилить его силу и убийственность с одной попытки. Свист. Когда я оказался достаточно близко к этому демону, то прыгнул до уровня его груди. Я знал, что это самое твердое место, где хранятся сердца демонов. Поэтому делаю резкий взмах лезвием темной материи по груди. Вших, кашаша. Я наношу ему рану на груди и отпрыгиваю в сторону, делая прыжок и сальто назад, используя его же живот как трамплин. Адское пламя, которое покрывало лезвие и попало по красному демону, стало наносить ему слабый урон, но медленно и постепенно сжигало его плоть в адских муках. Возможно, из-за того, что тот частично мог им управлять, оно стало постепенно тухнуть, но урон уже был нанесен. «Рагдгра!» — рычал демон от боли и злобы в мою сторону. «Давай потанцуем!» — прокричал я ему в ответ, став дико улыбаться от прилива адреналина в крови и жажды испытать свою силу на этой большой жирной груше для битья. Я стал наносить еще несколько молниеносных ударов лезвием с применением адского пламени, отчего примерно целую минуту демон уже не был способен двигаться. Его тело было изрезано на части и множество внутренностей выпало, включая три сердца, что перестали биться. И в статусе квеста у меня зачислено плюс одно убийство красного демона. Теперь, когда я обратил на это внимание, мое адское пламя выглядит и вправду мощным и более зловещим, чем прежде. И темная материя стала сильнее и тверже, но ощущения трудно ощутимы. Возможно, из-за редкого использования или усиления мира, я не смог это заметить с первого раза. Возможно, это особенности пробужденной родословной. Но для эксперимента и проверки своей гипотезы решил ударить по трупу демона лапой из темной материи. И в конечном итоге на мертвом теле остался слабый след от лапы. Подобной силы достаточно, чтобы нанести лишь небольшую рану, от которого демон на пару секунд, возможно, замрет или будет даже сбит с ног. Если я ударю еще сильнее и большее количество раз, то, возможно, исход битвы будет решен раньше, чем сейчас. Значит, мои природные способности тоже стали намного сильнее, чем были раньше. Это значит, что до выполнения квеста мне осталось недолго. Однако моя мана потратилась примерно на 49% на эту боевую комбинацию, что значит, надо продолжить тренировки и становиться сильнее и лучше в контроле по распределению маны. Хоть я и могу быстро здесь восстановить ману благодаря атмосфере и фону магии, но вне этого места это будет проблематично. Юи как-то мне сказала, что здесь она может брать и использовать ману в атмосфере нашего мира, чтобы восстановить свою. Но в случае маны этого мира, она может получить отравление или даже умереть, если попытается поглотить слишком много. Достав специальные колбы зелий с защитными чарами, я смог восстановить часть своих сил, чтобы продолжить охоту на низших демонов. Это длилось примерно 8 часов, и за это время я смог найти и убить 10 красных демонов, 57 синих демонов, которые были слабее, но проворнее и умнее остальных. И в процессе всего этого я заметил, как чуть-чуть, но мой контроль над темной материей и адским пламенем повысились на еще один уровень. Но из-за таких постоянных битв я еще сильнее устал и истощен. Один раз для эксперимента я попробовал вытащить душу демона и поглотить. И как выяснил, от его души я получил прибавку к силе и скорость восстановления эмана и очень слабо выносливости. Хотя души демонов немного темные и на привкус противные. Синие самые слабые здесь души, и от них я получал самое малое количество сил. Красные напротив же посильнее и давали больше энергии, словно хранилище для энергии. Насчет серых демонов не уверен, но как показала практика, они могут быть лучше, чем красные. Интересно, а какие на вкус души демонов моего мира или людей? Наверное, вкусные. Но убрав из головы странные мысли, я взял из инвентаря зелья выносливости УР-5 и маны УР-4, чтобы восстановиться и снова потратить время с пользой на проверку и повышение своих сил. И все это время Юи смотрела и наблюдала, как я убиваю низших демонов, практически не комментируя мои действия и методы. Чаще она спрашивала мое благополучие и здравомыслие, беспокоясь обо мне, чем о демонах, которых я убивал. Вскоре она решила вернуться в барьер и подождать меня там, пока время моего пребывания в чистилище не кончится. Она хотела восстановить свою ману, ведь не слабо успела ее потратить за долгое нахождение здесь и использовать, чтобы меня преследовать. Я же, когда полностью восстановился после очередной порции зелья и душ, продолжил свои тренировки в процессе убивая демонов на своем пути. В бою я все же быстрее все понимаю и учился на своих ошибках, чем в теории. Мне всегда нравилось сражаться с сильными противниками в видеоиграх, ибо только так я мог чувствовать жизнь и смерть. Напряжение и чувство поражения дает понять и продолжать бороться. Вот что мне нравится в битвах больше всего. Самосовершенство и преодоление своих пределов. Но заняла моя охота на демонов примерно 6 часов, за которые я снова сильно устал, а все тело было покрыто кровью и некоторыми внутренностями мертвых демонов. Одежды на моем теле больше не было, лишь клочки, но это меня мало волновало. Бам! Вдох. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Превосходно. Да. Ха-ха-ха. Кричал я, валяюсь на земле спиной вниз, переводя дыхание и в то же время безумно смеясь, игнорируя множество трупов и разбросанных внутренностей демонов. Убил я где-то еще пару десятков красных демонов и синих демонов, прокачивая в процессе контроль темной материи УР-6 и адской пламя УР-5. Также я научился новым трюкам против таких здоровяков и мелких низших демонов в процессе сражения. И как я понял, чем выше контроль, тем меньше маны тратится на способности ее применения. Теперь я могу получить больше возможностей для использования темной материи. Ведь если она может принимать любую форму, то значит возможностей просто уйма. Но если покрыть его адским пламенем, то это убойная смесь гибкости и смертельности для неподготовленного врага. После пару минут лежания в грязи и крови демонов, я решил спросить кое о чем одну особу в моей голове. «Нива, сколько осталось до моего изгнания? Если хотите точный ответ, то 3 часа 48 минут 34 секунды». «Ясно. Можно, конечно, продолжить, но сейчас я что-то чувствую себя удовлетворенным. Так что надо закругляться, ведь Юи может случайно здесь застрять или еще хуже, ее могут убить, если я задержусь». Проговорил я свои мысли вслух и начал вставать с земли, а после побежал прямо туда, где должна быть Юи по карте в системе. Пока я бежал по чистилищу, то начал прикидывать дальнейший курс своих действий в будущем. Скоро у меня будет день рождения, и мне надо будет посетить резиденцию Альбеды Юкихимы, чтобы обсудить некоторые с ней темы и вещи. И вместе с этим мне стоит посмотреть статус Зест. Если я хорошо помню, то она хороший и опытный маг и знает магию 5 уровня. Хоть с талантом Юи, ей будет трудно посоперничать, но это если говорить о качестве, то возможно она ее обходит. Количество заклинаний у нее возможно может оказаться куда больше. Мне не помешала бы такая волшебница под рукой, если я смогу переубедить ее на мою сторону или Альбеда. Юи знает только пару заклинаний 5 уровня, и то это только магия стихийного типа. Зест же возможно знает куда больше и лучше, поэтому надо будет узнать ее статус, не забыть сравнить с другими, а уже потом строить планы и их реализовывать. Значит, после выяснения отношений с Альбедо, надо будет решить, как дальше развиваться уже в своем познании силы или на крайняк магии. Но теперь, когда я полностью пробудил свою родословную, то скоро будут проверяться мой статус в особом магическом шаре королевства, по случаю полного совершеннолетия сил демона. Значит, надо решить, как избежать обнаружения моих сил высшего демона, которые могут вызвать неудобные вопросы. «Нива, есть идеи?» – спросил я свою близкую по уму помощницу. «Можно использовать магию иллюзии или разума, чтобы обмануть шар или демонов, что будут вас проверять», – посоветовала она мне. «Иллюзию или разум, ты уверена, что это единственный вариант? Просто если проверять будет отец, этот вариант невозможен, так как амулет не сможет скрыть все ваши навыки, способности от лишних глаз этого мира, то лучше всего обмануть их зрение и слух во время проверки. Но насчет вашего отца я не уверена. Хэймэм, если это единственная идея, то возможно она и сработает, только если отец не будет участвовать в этом. Но я не могу использовать магию такого уровня и области, чтобы обмануть отца или какого-нибудь опытного специалиста. Тогда вам надо просто найти хорошего мага иллюзии или разума. Учитывая ваше положение, можно будет подговорить какого-нибудь демона вам помочь», — посоветовала она мне. «Ну тогда я буду кому-то обязан. И вряд ли я что смогу найти подобного специалиста, тем более я рискую раскрыть ему свои секреты во время проверки. Не хочется отвечать на неудобные вопросы или быть сомнительной личностью с сомнительной родословной для королевской семьи. В общем, я не знаю, как отреагируют другие и родные на подобное. И как мне выйти из подобного положения, если попадусь?» — проговорил я со множественными мыслями и переживаниями внутри себя. «Думаю, надо будет обсудить это с Юи. Может, она сможет как-нибудь мне помочь», — сказал я, продолжив бежать прямо к Юи, что меня ждала. Глава 20. Интерлюдия. Королевский совет. От один голица на Ривадибла. Сегодня в моем тронном зале были собраны самые высшие дворяне-демоны для решения проблем, возникшие накануне этих лет. Сам же тронный зал был очень большим, чтобы поместить сюда достаточное количество демонов разом. Пол был из твердого камня, а над ним красный ковер, который вел прямо к позолоченному трону в самом конце зала. Трон возвышался по ступенькам вверх. Вокруг же зала были каменные колонны, державшие потолок, на котором было множество позолоченных люстр, а на колоннах жаровни, которые освещали помещение. Атмосфера в тронном зале была тихая и гнетущей для некоторых демонов, чьи выражения лиц давали это ясно понять. Я лично мог за всеми наблюдать с трона и изучать их поведение и реакции. Сейчас все дворянские дома построены справа и слева от трона в несколько шеренг. Некоторые разделились согласно 4 странам, а некоторые фракциям внутри королевства, но меня не сильно волновало их построение, а только тишина и послушание моим командам. Когда стало понятно, что пришли все демоны и время настало, Стража у дверей закрыли все входы и выходы из зала. Резкое дуновение на огонь на колоннах прекратился и настала гнетущая тишина. «Лорд Гримари, правитель западной страны демонов», — сказал я, и мой голос усилился благодаря особой конструкции зала, и любой мог услышать мой голос в его пределах. «Я», — сказал лорд Гримари, сделав шаг из толпы дворян, с правой стороны трона. Затем он встал перед троном и опустился на одно колено. «Доложите нынешнее состояние вашей страны», — приказал я ему, безэмоциональным тоном. «Как прикажете, ваше величество», — сказал лорд Гримари. Лорд Гримари внешне выглядит как зрелый худой мужчина с алыми волосами. Имел голубые глаза и короткую алую бороду. Носил черное и длинное одеяние с золотыми безделушками на них, которые выделяли его среди дворян низкого сословия или ранга. Имя его – Зиотикус Гримари, глава семьи Гримари. Вроде бы скоро у него будет свадьба с семьей Баэль, но сам их дом отвечает за охрану границы на западе от людей и эльфов, что граничит с нами. Также этот дом имеет огромную и сильную армию по сравнению с другими. Их дом – это основа власти и силы королевства. Именно на их роде стоит защита границы и сохранение порядка в большинстве стран демонов. Но благо они очень преданы короне и королевству, несмотря на огромное преимущество. Недавно мы смогли наладить поставку свежих продуктов в нашу страну. Еще смогли стабилизировать порядок в обществе некоторых стран и уладить вопрос о добыче полезных руд с соседними королевствами на границе. Мы смогли повысить защиту наших границ против королевства людей. Хотелось бы отметить, что иногда нам попадались расы из других королевств, которые сбежали оттуда, отчитался лорд Зиотикус. «Беженцы», — уточнил я у него, — «похоже на то, больше всего это были полулюди, а также несколько молодых эльфов с семьями», — ответил лорд Зиотикус. «Ясно, что конкретно удалось выяснить у них, каковы причины их нежелания жить в своем государстве», — спросил я с любопытством. «Полулюди не имеют своего королевства. Во второй войне раз, полулюди потеряли все свое королевство», но сама как раса едва выжила и последние несколько веков жила на территории людей как их граждане, или точнее сказать рабы. Трудно назвать те права равными, им надо было платить в два раза больше налогов, чем обычным людям, и мало кто сотрудничает с полулюдьми. Но как я помню, тогда времена были тяжелыми и выбора у них не было. Поэтому неудивительно, что они стали покидать королевство людей и переселяться в соседние. Полулюди говорят, что большинство стран людей приняла официальный закон о рабстве всех полулюдей и понижение их социальных прав на жизнь в их землях. Также некоторые говорят, что ходят слухи о экспериментах над полулюдьми со стороны церкви. Подтверждения этих слухов пока что нет, но было поручено нашим шпионам узнать об этом, отчитался лорд Зиотикус. Ясно, а что насчет эльфов? Я как помню королевство эльфов, очень даже хорошее место для их народа. Зачем же им оттуда сбегать? Спросил я у лорда Зиотикуса. Они сказали, что высшие эльфы, которые правят ими же, начали несправедливо к ним относиться. Не первый век все знают, что высшие эльфы думают о себе. Они высокомерно думают, что выше других рас из-за большого магического резерва и таланта в магии. Но, а так они практически заставляют свой народ служить им. Неудивительно, что они начали дезертировать. И в ответ на некоторых из них начали ставить магический контракт раба, чтобы они не могли сбежать или ослушаться высших эльфов. Я бы сказал, что подобная политика тотального контроля только дестабилизирует их королевство, ответил лорд Зиотикус. Вот так взяли и берут в рабство, с чего вдруг такая резкая смена характера против своего же народа? Хаймем, раньше они брали другие расы в рабство и считали себя выше других, а теперь вдруг решили доказать это своему же народу. «Что-то здесь нечисто», — проговорил я про себя, — «тоже так думаю. Возможно, это ложь, и они обычные шпионами. Скорее всего, что вы сделали с беженцами? Мы временно перевели их всех в специальные лагеря для беженцев. Они под постоянным присмотром и надзором моих демонов, поэтому не смогут покинуть его пределы, пока не заслужат доверия и не пройдут особую проверку, чтобы в будущем стать полноценной частью нашего общества. Если его величество желает, мы можем их всех вернуть назад в их королевство», — сказал Зиотикус. «Думаю, не стоит. Подобные действия могут плохо нас показать среди других беженцев и понизить репутацию среди торговцев. Стоит использовать их в своих целях. Нам как раз не хватает свободных рук для некоторых работ. Стоит распространять ложную информацию среди беженцев, чтобы шпионы передавали наш врагам. Лорд Гримари, потом напишите мне полный отчет, какие именно виды полулюдей к нам попали и сколько. Количество взрослых эльфов, мужчин и женщин, запишите отдельно, и не забудьте детей», — приказал я ему. «Будет исполнено, ваше величество», — сказал Зиотикус. «Это все?» — спросил я насчет его дальнейшего отчета. «Да, ваше величество, это весь мой доклад». «Хорошо, я рад, что западная страна демонов в безопасности и в ваших руках, лорд Зиотикус Гримари. Надеюсь, ее процветание будет таким же благополучным. Можете возвращаться к остальным», — сказал я командным и милосердным тоном, чтобы отметить старания Зиотикуса перед всеми остальными как пример для подражания. «Рад служить его величеству королю демонов», — сказал Зиотикус, сделав уважительный поклон, а после встал и вернулся к остальным дворянам его страны. «Лорд Ситри, правитель восточной страны демонов, вызвал я следующего правителя. Я». После этого, из толпы дворян вышел вышеназванный демон, с левой стороны от трона и встав перед ступеньками, опущенным одним колено и головой вниз, взнал уважение и признание моей власти. «Доложите нынешнее состояние вашей страны», — приказал я, смотря на него сверху вниз. «Как пожелает его величество, король демонов», — сказал лорд Ситри с почтительным тоном и выражением в глазах. Сам лорд Ситри выглядел как типичный молодой демон среднего роста. Его цвет волос был ярко-каштановым, а цвет глаз красный. Форма его тела была почти такой же худощавой, как у Зиотикуса. Носил же он черное одеяние с плащом такого же цвета и белыми линиями. Выделялись позолоченные вышивки и чистые белые перчатки. Его настоящее же имя Тайрон Ситри, глава дома Ситри. Изначально он таковым не являлся, а был из другого дома, но женившись на леди Ситри, он стал официально главой дома Ситри. Так как главой дома может в большинстве случаев мужчина и редко женщины способны нести подобный пост. Дом Ситри, как и Гримари, уже давно отвечает за восточную страну демонов. Их дом имеет лучшие лекарства и производство зелий. Они довольно внушительную армию, состоящую по большей мере из магов, и подобное не способна помочь в более крупные и масштабных войн. Еще этот дом имеет самую лучшую и развитую библиотеку по школе магии во всем королевстве. Восточная страна занимается магией и исследованиями, поэтому для дальнейшего будущего королевства они очень важны. Говорят, что жена Тайрона беременная и в скором времени родит ребенка. Было бы неплохо использовать это и через брак укрепить связи между нашими семьями для усиления моей позиции и власти в королевстве. Как вы и приказали, мы поставляем лекарства и свежую еду для других стран демонов. Мы смогли найти удобный и быстрый способ для выращивания сельского хозяйства, но нам требуется больше демонов для работы. Мы также помогли с этим южной стране и предоставили возможность в их развитии. Но у нас случались конфликты у восточной границы с бандитами и монстрами, которые начали грабить и разорять наши поселения. Нам бы не помешало пару войск у границ, для безопасности обычных демонов. Еще у меня появилась информация, что преступники из северной страны демонов начали устраивать погромы в моей стране. Прошу его величество разобраться с этим вопросом, объявил мне лорд Ситри Тайрон. Насчет работников для сельского хозяйства, я постараюсь найти таких в кратчайшие сроки. Но насчет восточной границы, я могу приказать одному из моих генералов защищать территории от бандитов и монстров или построить посты для контроля границ на постоянной основе. Поэтому данный вопрос я решу. Что же с преступниками из северной страны, то этот вопрос скоро будет решен по окончанию собрания. Это весь ваш доклад, лорд Ситри. Да, король демонов, сказал Тайрон, стоя на одном колене с опущенной головой, ожидая моих указаний. Хорошо, я доволен вашим прогрессом на пользу нашему королевству, и оно не останется в долгу. Я рад такому верному правителю страны демонов, как вы. Можете вернуться к остальным дворянам, сказал я почти таким же милостивым и благосклонным тоном, чтобы выделить тех, кто этого заслуживает. Как пожелает его величество король демонов, сказал Тайрон с почтением, а после встал и ушел обратно к дворянам своей страны. Лорд Ринви, правитель северной страны демонов, вызвал я еще одного демона-правителя, но говорил я это с легким нежеланием в тоне. Я здесь, мой король, прозвучал голос из толпы еще одних дворян. После этого из толпы дворян с левой стороны от трона вышел вышеуказанный демон. Он встал перед троном, а после опустился на одно колено. «Ваш доклад по работе в управлении северной страны демонов. Как пожелаете, я, лорд Мармок Ринви, доложу о нынешнем положении дел в моей стране», сказал лорд Мармок веселым и самоуверенным тоном и видом. Внешность лорда Ринви была очень выделяющейся. У него были белые короткие волосы, карие глаза и суровое выражение закаленного и опытного мужчины. Рост был таким же средним, как у Тайрона. Носил богатое красное одеяние с серой накидкой, прикрывающее половину его туловища и руку. Сам же Энви известен как самый богатый дворянин среди всех остальных. Он имеет влияние, сопоставимое с Виктором Монокрайн, Ситри, Гримари и еще пары высокородных домов. Он зарабатывает денежные средства разными путями, включая коррупцию и продажу товаров другим странам. С ним трудно спорить насчет его методов. С его деньгами королевство демонов может продолжать свои торговли с другими королевствами без проблем. Но именно от его страны и приходят огромные жалобы насчет трудной жизни там и частых непонятных исчезновений. Ходят слухи о том, что он начинает проводить запрещенные эксперименты над собственной и другими расами, в целях создать новых видов демонов. К сожалению, его просто так обвинить трудно, без крепких и железных доказательств, а также суровых последствий, которые повлекутся с его уходом. Для начала, я хотел бы узнать, как проходят дела насчет преступников из вашей страны. Как мне докладывали с еще некоторых стран, то именно от вас больше всего приходит процент преступного населения. Это так, лорд Ренви? Ваша страна так плохо может контролировать порядок и общественную жизнь? Спросил я, стараясь не показать свои реальные эмоции недовольства и желания накричать на него. Ведь данная проблема уже не раз была поднята, а сейчас пора ее уже решить и закончить здесь. Откладывать это просто нет смысла. Фу-фу-фу, что вы говорите, король демонов? Какие преступники? Насколько я помню, в моей стране нет таких личностей, в большом количестве, как могло показаться. А откуда вам знать, что они из моей страны? Может, они пришли из других, а все говорят на меня? Наверное, это какое-то недопонимание, сказал с улыбкой Мармок. Он знает, что даже если и будет наказан за это, то не слишком сурово из-за его статуса и власти. Но как и для других, он уже начинает переходить границы дозволенного. Многие дворяне в зале из других стран смотрели на Ренви с недовольством в глазах. «Лорд Ренви, не забывайте, где вы и перед кем. Так как такие случаи уже стали слишком частыми, я своим именем короля демонов, Наривадибла, спрашиваю вас, связаны ли вы с миграцией преступников и бандитов с вашей страной напрямую?» Спросил я громким с серьезным тоном. Я даже не заметил, как начал выпускать демоническую ауру. От такого напора, который я показал, у Мармока появилась капля пота на лбу, видя, что его дурачество только усугубило ситуацию, на что он быстро открыл рот. «Возможно, король демонов и правы. Вы ведь должны знать, что у меня трудная страна и мои территории весьма суровы в плане климата и социальной жизни. Других же кандидатов на место правителя моей страны нет, так как править теми местами очень сложно для обычного дворянина, и мало кто подпишется на подобную должность в отличие других стран с более благоприятным климатом и жизнью. Так что случаи с появлениями преступниками, возможно, и я мог как-то повлиять на их миграцию. Другие страны не могут помочь в этой проблеме, так как заняты своими же проблемами. Но если они хотят, я бы оказал помощь в истреблении преступников и бандитов на их территории, а они на моих. Я уже понял, что он пытается сменить тему или же оправдаться в крайнем случае. Но мне уже достали те жалобы и постоянные проблемы с преступностью и разбоями из-за его страны. Я встаю с трона, выпуская свою ауру, чтобы усилить давление и присутствие перед ним. Это приказ, не требующий отлагательств. Я своим же именем как короля демонов Наривадибла приказываю вам, лорд Дамарин Вимармак, немедленно решить проблему с преступниками и урегулировать порядок в вашей стране. Если за 10 лет вы не справитесь, я своим же правом лишу вас власти в вашей стране. Приказал я громко и выпустил всю демоническую ауру. Атмосфера сейчас была очень жуткая и гнетущей, а моя демоническая аура вызывала у самых слабых дворян головную боль и слабость в коленях. Мармак же не растерялся и быстро собрался, сопротивляясь моей ауре. Как пожелает король демонов, я сделаю все, что в моих силах, и немедленно займусь выполнением вашей просьбы. Прошу простить, но теперь мне нужно покинуть вас для исполнения вашей воли, сказал Мармок, вставая, поворачиваясь ко мне спиной, а после спокойным шагом направился к выходу зала, пока дворяне из его страны смотрели ему вслед и не спешили следовать за ним. Скрип, хлоп. Когда звуки закрывающей двери стихли, я немного успокоился и остался доволен. Хоть из-за подобного могут возникнуть проблемы, но теперь я показал себя более суровым королем, который показывает строгость и власть, когда это необходимо. Правительница южной страны демонов и королева суккубов, Юкихиме, вызвал я еще одну важную особу для доклада. Из толпы дворян с правой стороны от трона вышла королева суккубов, которой была женщина с выделяющей фигурой и походкой. Она встала перед троном и опустилась на одно колено, но не спешила опустить голову достаточно низко и смотрела на меня с соблазнительной улыбкой, словно пыталась ей меня задобрить. «Доложите нынешнее состояние вашей страны», — приказал я командным и суровым тоном, чтобы намекнуть большее уважение. «Как прикажете, король демонов Гибла», — сказала она соблазнительным тоном. От такого обращения многие юные дворяне среагировали, сглотнув слюну. Их вполне можно понять, ведь самая опасная и одна из красивых женщин говорит это. Молодые легко могут быть обмануты ее красотой, но такие, как я, знают ее натуру и характер, поэтому не реагируют. Сама же королева суккубов выглядела довольно сексуально и выделяюще. У нее имелись длинные белые волосы на самых кончиках. Вместе с этим на ее голове выделялись фиолетовые рога. Глаза горели соблазнительно фиолетовым цветом, привлекая чужое внимание. Уши тоже выделялись своей длиной, как у эльфов. Фигура тела была стройным и подтянутым, для взрослой и опытной женщины с большой грудью пятого размера. Сзади также выделялись пара черных крыльев, выставляя на всеобщее обозрение, чтобы привлечь внимание и выделиться. Имя ей было Минами Юкихиме, королева суккубов из дома Юкихиме. Их вид очень соблазнительный для всех, кто имеет правильную ориентацию. Также они являются демонами, но именно отдельный тип, чья особенность — это соблазнять мужчины и поглощать из них жизненную силу во время секса. Суккубы очень популярны во всех королевствах, но ненавистны в некоторых, из-за того, что они выкачивают жизненную энергию во время секса, так что не все пользуются их услугами. У суккубов есть отдельный правитель, а именно королева. Формально она королева только для суккубов, и только ее они и слушаются. Это некая традиция для их вида, подчиняться самой лучшей из них. Но только из-за этого формального титула она не может претендовать на трон королевства, если только не возьмет его силой. Демоны еще очень давно заключили сделку с видом суккубов и сотрудничают как одна раса. Почти не было никаких конфликтов между нами за последние 1000 лет. Мы не имеем права лезть в дела суккубов и решать за них, кто будет ими править, в то время как мы заключили сделку для себя, что их королева должна принять ответственность за правление южной страны демонов и стать частью их дворянства. Дом Юкихиме раньше был обычным домом обычных дворян-демонов, но после союза и свадьбы с королевой, этот дом теперь считается как семья правителей суккубов и южной страны. Дом Юкихиме отвечает за бордели и всякие развлечения для обычных там граждан. Также большая часть надежд на восстановление популяции демонов легла на плечи суккубов, так как они самые востребованные и способные для рождения большого числа демонов. Южная страна демонов имеет хорошие торговые пути по морю, так что гостей тоже хватает. И именно поэтому эта страна развивает экономику королевства с другими странами.